Перед уходом от Тамары Ивановны я сумела таки переснять фотографию Прибыткова, не привлекая внимания женщины. Теперь мне требовалось кое-что обдумать, а еще лучше обсудить с Ковалевым. Но, наверное, я чересчур увлеклась своими мыслями, поэтому все, что произошло потом, явилось для меня полной неожиданностью. Я свернула в узкий переулок с односторонним движением, и тут буквально под колеса моей машины бросился парень. В первое мгновение я даже не поняла, что произошло. Дико заорала и нажала на тормоз. К счастью, скорость была небольшая. Машина сразу замерла, а я рискнула приоткрыть глаза. Потом распахнула дверь с намерением взглянуть, что там с парнем. Я опасаюсь самого худшего, но тут дверь со стороны пассажира распахнулась, и в салон прыгнул недавний потерпевший. «Сматываемся!» — буркнул он. Я не спеша захлопнула свою дверь и повернулась к парню. «Цел?» «Как видишь, давай поскорее отсюда». «Руки, ноги на месте, претензии есть?» «Нет у меня претензий». «Тогда выметайся», — сказала я убежденно. «Слушай, за мной вязались настоящие психи. В наших общих интересах свалить отсюда побыстрее». «Значит, это от них ты бежал, сломя голову?» — усмехнулась я, трогаясь с места. «Ты не могла бы ехать побыстрее?» — глядя в заднее стекло, поморщился он. «Не вижу повода особенно ускоряться. Где твои друзья? Я вообще никого не вижу». «Главное, чтобы они меня не увидели», — вздохнул он, с облегчением устраиваясь с удобствами. «Пожалуйста, побыстрее. Чем скорее мы свалим отсюда, тем лучше. Если они увидят тачку, найти ее по номеру...» Я свернула на проспект и притормозила. «Ты что, спятила?» — рассердился парень. «Я нет. Если у тебя проблемы, разбирайся с ними сам. У меня своих полно». В первый момент, когда он внезапно возник перед капотом моей машины, парень показался мне очень молодым. Я думала, ему лет 17-18. Но теперь, имея возможность рассмотреть потерпевшего как следует, я поняла, что ошиблась. Он был моим ровесником, а может и старше. Выше среднего роста, худощавый, в нем чувствовалась сила и одновременно необыкновенная грациозность. Он даже под колеса умудрился попасть весьма элегантно, точно исполнял замысловатый танец. Очень темные блестящие волосы тонкими спиральками падали на плечи. Джинсы, толстая рубашка в клетку, больше напоминавшая куртку, и бейсболка — придавали ему мальчишеский вид. Его физиономия вполне могла украсить какой-нибудь журнал. Яркие глаза василькового цвета, смуглая кожа и улыбка под стать физиономии очень бы славно смотрелись на глянцевой обложке. Правда, улыбку парня слегка портило отсутствие одного зуба вверху справа. Парень сунул язык в образовавшуюся щель, вздохнул с видом мученика и произнес: «Вот уроды!» «Согласна. Будь добр, поторопись», — напомнила я и перегнулась, чтобы открыть дверь с его стороны. Он плюхнулся на меня сверху и зашептал: «Тихо, тихо, вот они!» Выждав полминуты, я зашевелилась, а он выпрямился и снова заговорил. «Ух, вроде пронесло. Давай сматываться отсюда!» «Повторяю специально для тупых и плохо слышащих. Выметайся!» «Не можешь же ты!» «Еще как могу!» — перебила я. «В конце концов, ты меня чуть не изувечила и просто обязана помочь. С какой стати?» «Из чувства сострадания. Никогда о таком не слышала. Ты выйдешь из машины или мне позвать милицию?» «Не верю, что такая девушка может быть жестокой. Отвези меня к вокзалу, это недалеко, и будем считать, что мы в расчете». «Не пойдет», — покачала я головой. «Я не мать Тереза. Сострадания во мне нет, и доброты кот наплакал. Твои враги проехали мимо. Если поторопишься, то успеешь смыться». «Ага, очень умная, да? Они прочешут весь район, уж можешь мне поверить». «Если я начну орать во все горло, они найдут тебя быстрее». «Ну так что?» — спросила я. «Спасибо, что в беде не бросила», — ехидно буркнул он, вышел из машины и мгновенно растворился в толпе. Лишь на секунду, трогаясь с места, я увидела в переулке клетчатую рубаху. Я отъехала на приличное расстояние от места, где мы простились, прежде чем догадалась оглянуться. Моя сумка лежала сзади, но совсем не так, как я ее положила. Я притормозила и, чертыхаясь, ее достала. Так и есть, кошелек исчез. «Гаденыш!» — пробормотала я, но тут же усмехнулась своим мыслям. «Парень очень ловок. Вполне возможно, он повторяет этот трюк по нескольку раз в день, выбирая в переулке тачки побогаче. Надеюсь, в один прекрасный момент ему непременно что-нибудь отдавят». Впрочем, особой злости у меня на него не было. Сама хороша. Я позвонила в банк, чтобы заблокировать карточку. В гостинице есть еще одна, денег мне хватит, если быть экономной. Утешая себя подобным образом, я направилась в гостиницу. В холле тосковал Алексей Дмитриевич. Я, не обратив на него внимания, пошла к лифту, и тогда он меня окликнул. «Светлана Сергеевна». Он шел ко мне, ссутулившись, и вроде даже косолапил, настоящий медведь. «Здравствуйте», — сказал он и вздохнул. «Жду вас уже довольно давно. Мобильный дома забыл», — развел он руками. «Я вам звонила. Вы что, по утрам бегаете?» «Вообще нет, но сегодня пришлось». «Что так?» «Короче, у меня три новости», — понизил он голос, оглядываясь по сторонам, точно был уверен. «Все только и делают, что нас подслушивают». «Должно быть две», — нахмурилась я. «Что?» «А, нет, у меня три, но зато все скверные». «Хорошо, идемте в бар. Плохие новости на пустой желудок вообще непереносимы». Он взглянул с неодобрением, но пошел за мной в бар. Я взяла кофе, бутерброды и пододвинула ему. «Ешьте». «Спасибо, я завтракал». «Мне кажется, вы всегда голодный, из-за этого меня мучает совесть. Давайте ваши новости». «Тогда я сначала перекушу», — кивнул он и с энтузиазмом съел бутерброды, забыв, что он вестник несчастья. Потом вроде бы одумался, снова загрустил и, наконец, заговорил. «Первая новость. Сегодня ночью скоропостижно скончался наш вице-губернатор». «Так он вроде молодой. 52 года. Сердце. Скорая не успела приехать. Для всех это полная неожиданность». «Бывает», — пожал я плечами. «Дело в том, что вечером он заявил жене, что его отравили». «Кто отравил?» «Недруги, естественно». «Это я поняла. А кто конкретно?» «Он, поди, своих врагов хорошо знает». «Никаких имен он не называл». «Вот это плохо», — пожал я плечами. «Слушайте, что здесь смешного?» «Я и не смеюсь». «А с чего он взял, что его отравили?» «Чувствовал себя неважно уже несколько дней». «Но к врачу не обращался?» «Не очень-то человек беспокоился о своем здоровье». «На здоровье он никогда не жаловался, и легкое недомогание поначалу приписал усталости». «Понятно. Народные избранники вкалывают, как известно, с утра до вечера, и усталость у них хроническая. Тогда с чего он решил, что его отравили?» «С того, что состояние резко ухудшилось. Он даже уехал с работы после обеда». «Но врача не вызвал. Жена об этом тоже не позаботилась?» «Что вы хотите сказать?» — нахмурился Алексей Дмитриевич. «Просто пытаюсь понять, с какой стати человек решил, что его отравили. Может, новоиспеченная вдова попросту фантазирует? Как я поняла, ничего конкретного насчет отравления он ей не сообщил. Никто это сделал, нигде это могло предположительно произойти, так? При этом умер от сердечного приступа, верно? Вскрытия еще не было, но, судя по всему, не знаю, что в произошедшем для меня особенно плохого, но смерти я, естественно, никому не желаю, поэтому будем считать это плохой новостью. Давайте вторую. Наше мельтешение в городе не осталось незамеченным. Ага, значит, начальство шею намылило. Уберегся, но с утра я был в милиции, поскучнел еще больше Ковалев. И, наконец-то, узнали, кто такой Талызин? Узнал, поморщился он. И это третья плохая новость. Надеюсь, парень жив-здоров? Меня это не особо порадовало. Парень в милиции известен. Чем знаменит? Как выяснилось, он входит в группировку некоего Григория Горелого. Гриши Меченого, кивнула я. Алексей Дмитриевич поднял брови и совсем было решил выразить свое удивление словесно, но я усмехнулась и напомнила: «Не забывайте, это мой родной город, и я долгое время работала здесь в газете. Так что грех мне было бы не знать такого выдающегося человека». «Вы с ним лично знакомы?» «Бог миловал, но наслышано. Был слух, что его взорвали в собственной машине. Что, врали люди?» «Люди не врут. Взорвали, но неудачно. То есть ему-то как раз повезло. Правда, теперь к его изувеченной физиономии прибавилась хромота. Гранатку под педаль сцепления сунули?» «Все-то вы знаете», — съязвил Ковалев. «Мыслят стандартно, с ними неинтересно. Помнится, своим прозвищем он обязан вмятине на лбу, тоже являющейся следом неудавшегося покушения. Выходит, везунчик он у нас, Гриша Меченый. Чем он теперь занимается? Открыл собственное дело или в депутаты подался?» «Скажете тоже». «Неужто до сих пор с пистолетом бегает? Точно пацан». Алексей Дмитриевич покачал головой в досаде. «Не пойму, что вас так веселит?» «В основном реалии нашей жизни. Время идет, а ничего не меняется». «Кое-какие перемены есть. Фамилия Строев вам что-нибудь говорит?» «Нет, а должна?» «Значит, вы все-таки отстали от местной жизни», — удовлетворенно кивнул участковый. «Теперь он тут в определенных кругах самый главный. А Гриша Меченый у него вроде как на побегушках». «Занятно. А что Строев?» «Вот у него и собственное дело, и даже в депутаты он подумывал, но злые люди не позволили». «Да уж, совсем совести у некоторых людей нет», — прокомментировала я довольно двусмысленно. Мой спутник пропустил мой сарказм мимо ушей и продолжал докладывать. «Свою связь с криминалом особо не афиширует, но и не стесняется. То есть теперь в городе заправляет он. Есть группировки, которые существуют как бы отдельно, но, по большому счету, с ним приходится считаться всем». «Ясно. Чем же мы не угодили такому большому человеку?» Я вспомнила о вчерашнем визите и задумалась. Стоит рассказать о нем Ковалеву или не стоит? Пожалуй, торопиться ни к чему. «Чем не угодили, не знаю, но то, что вам в городе оставаться опасно, это мы уже обсуждали. Давайте все-таки подумаем, чем вызван внезапный интерес Строева ко мне?» Ковалев пожал плечами, заговорил задумчиво. «Если учесть, что его люди вертелись возле вашей машины, то логично предположить, — подхватила я его мысль, — что их интересовала квартира Светланы. Они обратили внимание на свет в ее окнах, так же, как и вы. Но тогда у меня возникает вопрос: с какой стати им интересоваться ее квартирой? А они ею интересовались. Если учесть, что хозяйка несколько месяцев как мертва...» «Чепуха, получается», — кивнул Ковалев. «Вот именно. Однако эта публика просто так ничего не делает. Следовательно, интерес был, и немалый». «Чепуха», — в досаде повторил Ковалев. «Зачем Строеву ее квартира?» «Жаль, что нельзя об этом спросить его самого. Но можно поинтересоваться у Талызина. Вдруг он что-нибудь дознает». «Я считаю, что был неправ, когда решил не сообщать в милицию о нападении на вас. Теперь, когда мы знаем, кто они...» «Что это меняет? Допустим, я напишу заявление. Господин Талызин скажет, что куртку у него украли, а сам он в момент нападения находился где-нибудь...» «Как же вы тогда намерены что-то у него выяснить?» «Я намерена с ним сама поговорить. А что, вернем человеку куртку и пообщаемся?» «Слушайте, у вас вообще-то с головой все нормально?» «Полный порядок, если не считать весеннего обострения», — ответила я и засмеялась. Однако Алексей Дмитриевич мою шутку не принял. «Тогда вам по весне лечиться надо, а не расследованиями заниматься». «Хорошо», — вздохнула я, — «напишу заявление. Возможно, даже ваши коллеги что-то из Талызина вытрясут. Только вряд ли они полученными сведениями со мной поделятся. А тут интересная картина вырисовывается». «И что же у вас вырисовывается?» — хмуро спросил он. «Скажите лучше, вы о Юрии, который разыскивал Петрова, что-нибудь узнали?» «Узнал», — буркнул он, глядя на меня без приязни. «В гостинице «Заря» за тот период не проживал ни один мужчина с таким именем. Более того, не было похожего человека и в других гостиницах». «То есть парень врал?» «Занятно. Есть 3 трупа здесь и 1 в Питере. Петров и Прибытков приехали в город не так давно. И тот, и другой люди одинокие. У дальнобойщика была семья, но обзавелся он ею уже здесь. Чем занимались ранее, не совсем ясно. Обоим были сделаны пластические операции. Один был ранен, второй попал в аварию». «Откуда вы знаете о втором?» «Беседовала сегодня со вдовой». Ковалев поморщился. Как видно, мысль о том, что я болтаюсь по городу без его чуткого руководства, ему не понравилась. «Я вам звонила, вы не откликнулись, так что нечего злиться», — напомнила я. «Теперь дальше. Оба мужчины высокие, темноволосые, светлоглазые и даже немного похожи внешне. Цвет глаз и волос, в принципе, можно изменить, но крашеные волосы у мужчин привлекают внимание, как и линзы». «Понимаю, куда вы клоните». «Хорошо, что понимаете. Вот вам и ответ, почему этими убийствами занялась ФСБ. Они наверняка обратили внимание на все эти странности и сделали выводы». «Какие выводы?» «Кто-то охотится за высокими брюнетами, перенесшими пластическую операцию. А при чем здесь Светлана? У нее что, тоже была пластическая операция?» «Думаете, почему мы так похожи?» «О, Господи! Но ведь пол она не меняла!» «Так какое она может иметь отношение к высоким брюнетам?» «Пока не знаю», — улыбнулась я. «С удовольствием выслушаю вашу версию». «Нет у меня версий. Зато есть беспокойство. За вас. Я не знаю, что заставило нашего маньяка выбрать в жертвы именно этих людей. Может, он ненавидел пластических хирургов? Тогда животы вспарывать стоило им». «Светлана Сергеевна, а вы от меня ничего не скрываете?» — посуровил мой участковый. «Помилуйте, как можно?» «Ну что, вам тоже стало интересно?» «Значит, брюнеты, перенесшие пластическую операцию, — пробормотал он, — и Светлана имела к этому какое-то отношение, оттого псих и разделался с ней». «Вот именно. Она подошла слишком близко к чьей-то тайне. Один человек, говоря о ней, высказал предположение, что она заигралась». «Как это понимать?» — поднял брови Алексей Дмитриевич. «Видите ли, она постоянно играла какие-то роли, придумывала себе жизнь. Такое бывает. Обычно людям их фантазии не особо мешают, но в ее случае все было по-другому. Она сама не знала, где кончаются ее фантазии и начинается реальность». «Как это связать с убийствами?» «Вся чертовщина с черной магией и прочим завела ее слишком далеко, и где-то там ее дорога нечаянно пересеклась с настоящим злом». «Помилуйте, вы же не собираетесь всерьез заниматься всей этой...» «Или собираетесь?» — спросил он, помедлив и в совершеннейшей тоске глядя на меня. Я в ответ только пожала плечами, радостно улыбаясь, точно спрашивая: «А что мне еще остается делать?» «Тогда разумнее сосредоточиться на убийствах мужчин, чем тратить время на ерунду вокруг вашей подруги, тем более, что здесь действительно что-то вырисовывается. А если я вам скажу другое, то, что вы называете чертовщиной, может быть, не лишено смысла?» «Лично я никакого смысла в этом не вижу», — сердито ответил он. Его раздражал наш разговор. Он, должно быть, решил, что я просто его поддразниваю, хотя на самом деле я была далека от этого. «Давайте прокатимся в квартиру Светланы», — миролюбиво предложила я. «Зачем?» «Хочу кое-что уточнить». «Что ж, поехали». И мы покинули бар. Расплачивался на сей раз Ковалев, решив быть джентльменом. Я не стала возражать, памятуя о том, что теперь экономлю.